Более 100 лет назад, в 1841 году, великий русский критик Белинский справедливо отмечал, что история отдельной провинции какого-либо государства может иметь занимательность и важность, если на основании критической оценки документов верно представлен характер постепенных переворотов в судьбе провинции. Указано отношение края к целому государству, важность местных элементов края для целого государства и наоборот, влияние общих интересов государства на постепенное преобразование провинции. Только из такого полезного взгляда на прошедшее можно вывести полезные заключения для настоящего. Только такое изучение истории губернии позволяет судить о ходе гражданственности в отдельном крае и о том, что приобрело государство включением в него обозреваемой губернии. Население города Орла и Орловского края принимало самое активное участие в общерусской борьбе против татаро-монгольского нашествия. И многие лучшие сыны Орловщины погибли в сражениях на Калке, Куликовом поле, в Судбищах. Орловчане отстаивали честь и независимость родины во время польской интервенции в начале XVII века. Фактически до конца XVII века внешний фактор играл важнейшую роль в истории орловских земель, оказавшихся между Востоком и Западом, откуда шло наступление Великого княжества Литовского. Само основание города Орла в 1566 году было обусловлено необходимостью укрепления южной границы московского государства для защиты от набегов крымских татар. Летописи сохранили сведения о разрушительных походах крымских ханов на Москву и о героической борьбе населения Орловского края с татарскими ордами. Яркой страницей в этом противостоянии стала Судбищенская битва, разыгравшаяся на Новосильских землях в 1555 году, когда впервые русское войско вышло в степь и дало бой за пределами своего княжества. Важнейшими задачами, стоящими перед русским государством в XVI веке, были укрепление южной границы, возведение засечной черты, восстановление старых и строительство новых крепостей. Они были необходимы для защиты населения, так и для обеспечения безопасности торговых путей, часть из которых шла по территории Орловского края. Торговый путь из Киева по Десне через Брянск и сухопутный из Крыма на Москву. Первый период существования русского централизованного государства пограничной линией служила река Ака, являвшаяся и важной торговой артерией, а главной крепостью была Тула. Засечная черта, построенная в 50-х годах XVI века, тянулась от Рязани на Тулу, Верхнюю Аку, на Венев, Белев и Лихвин. В 1556 году была построена крепость Болхов, но события 1562 и 1565 годов показали, что этого недостаточно. В связи с набегом татар в 1565 году Иван IV отправился на осмотр засечной черты. В летописи записано: «Апреля в тот же 29-й день царь и великий князь ездил в объезд в Козельск, Белев, Болхов и в иные украинные места. Он выбрал место для строительства новой крепости. Это был пункт, где скрещивались сухопутные и водные пути, и в силу этого имеющие исключительно важное стратегическое значение. По этому поводу в Никоновской летописи было записано следующее. Того же лета, 1566 год, Егор Щекотихин, по велениям государя, царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси поставлен бысть город на поле на реке на Орлее. Крепость была названа Орел. По преданию имя ей дал Иван IV, увидевший, как могучий орел взлетел с высокого дуба, росшего у места падения орлика в Оку. Известно, что осенью 1607 года Лжедмитрий II с войсками осадил город Брянск. Встретив сопротивление народа, Лжедмитрий II решил отступить и занял Орел, где и провел зиму 1607-1608 годов. Отсюда он посылал по всем городам грамоты с великими обещаниями милостей, между прочим, всем крестьянам и холопам прежнюю вольность, которую у них царь Борис отнял. Польские отряды расположились в Крамах. Правительственные войска под командованием брата царя Дмитрия Шуйского стягивались к Болхову. Весной 1608 года Лжедмитрий II двинулся на Болхов. Он переправился через Орлик в 3 километрах от города Орла, в место, называемого Царев Брод. В 10 километрах от Болхова 10 мая 1608 года разыгралась битва. Сражение длилось до вечера и продолжилось 11 мая 1608 года. Правительственные войска с воеводами Шуйским и Голицыным были разбиты, и Лжедмитрий II после остановки и отдыха в Волхове двинулся через Козельск к Москве и остановился в Тушино. Начался длительный этап открытой польско-шведской интервенции. Орловский край был наводнен польскими войсками. Его население страдало от непрерывных грабежей, насилия и пожаров. Захватчиками был сожжен и город Орел. После того, как основные войска польско-шведских интервентов в 1612 году были разгромлены силами народа в России, Орловский край еще длительное время страдал от иноземных захватчиков. Отряды польских панов во главе с Лисовским опустошали города и земли. Правительство царя Михаила Федоровича Романова решило очистить край от поляков, и с этой целью в Орел был назначен воеводой князь Шаховской. Он получил приказ собрать уездных людей со всяким огненным и лучным боем. В связи с тем, что дело шло медленно, в 1614 году в Орел был назначен новый воевода Данилов, а в Карачеве объявлен сбор ратных людей. Но захватчики, внезапно напав на город, расстроили все планы. Ратные люди были частично перебиты, частично взяты в плен. Вместе с ними был пленен и главный воевода ополчения князь Шаховской, а город Карачев оказался захваченным врагом. Для освобождения края правительство послало войско во главе с Дмитрием Пожарским. Оно направилось через Белев на Болхов и оттуда к Карачеву. Лисовский узнал об опасности и, предав Карачев огню, отступил верхней дорогой к Орлу. Пожарский стремился опередить поляков и занять Орел. Он разделил свое войско на 3 отряда, и авангард с заданием задержать поляков форсированным маршем двинулся к Орлу. В 3 километрах от города Орла, у так называемого Царева Брода, произошло сражение. Авангард русских войск под командованием воеводы Ивана Гавриловича Пушкина вступил в бой с отрядом Лисовского численностью 3000 человек, но не смог выдержать натиска врага. Поляки разбили и подошедшего на помощь с войсками воеводу Исленьева, а затем окружили отряд Пожарского, насчитывавший 600 человек. Пожарский отдал приказ оградить себя телегами, и русские воины до вечера храбро отбивались от врагов, превосходивших численностью русский отряд, и сумели нанести большой урон полякам, захватив пленных знамена и литавры. С наступлением ночи битва приостановилась. Потери с обеих сторон были очень большими, поэтому в русском лагере стали раздаваться голоса о необходимости отступить к Болхову, но Пожарский отдал приказ стоять насмерть. Ночью русский отряд пополнился за счет отставших и бежавших воинов, а с утра битва должна была возобновиться, но польские войска отступили по старой Крамской дороге. Для нового лагеря Лисовский выбрал место у впадения реки Цон в Аку. Народное предание утверждает, что он построил здесь городок-курган у деревни Гать. Тут и произошло новое сражение отряда Пожарского с силами Лисовского, в котором захватчики были разбиты, и Лисовский отступил к Крамам, а затем к Болхову. Пройдя около 150 километров, войско Лисовского осадило Болхов, но его жители, возглавленные воеводой Волынским, отбили все атаки и не пустили поляков в город. В народе бережно сохраняется предание, утверждающее, что в этом походе и битве войска Пожарского принимал участие и Кузьма Минин-Сухорук. В 1616 году польские отряды вновь опустошили районы Орла, Кром, Карачева и Болхова. Пятитысячный отряд воеводы Дмитриева разбил поляков под Болховом, и они вынуждены были бежать в Курску. Отряды русских войск, по образному народному выражению, гнали, турили и долбили захватчиков. Народное предание связывает с этим событием название сел Дмитровского уезда – Гнань, Турищево и Долбенкино.